21 июня 1959. Я получила работу на телевидении. Объявляю погоду в утренних новостях. Всей этой работы прийти в 6:30 утра, повесить карту и постоять рядом с ней 3 минуты, рассказывая, какая погода ждет нас сегодня. Я в погоде ни капли не разбираюсь. Но предыдущая погодная девушка сказала, что беспокоиться не о чем, просто надо помнить, что погодный фронт всегда движется на восток. Удивительно, что я получил эту работу. На нее пробовалось много девушек, но мистер Сесил не сомневался, что я ее получу, потому что, по словам мисс Дорис Дэй, некоторые боялись, что их тайная любовь перестанет быть такой тайной. Я зарабатываю $50 в неделю. Если удастся еще каких-нибудь подработок найти, то для конкурса хватит. На будущей неделе иду к окулисту. Мама Рэя прислала мне длинное, милое письмо. Она надеется, что я знаю, как она меня любит и как всегда рада меня видеть. Дня не проходит, чтобы я не думала о Рэе, но, по крайней мере, Джимми Сноу снова в хорошем настроении. Даже летал опылять. Папа пьет без просуху. На несколько дней прекратит, потом снова. Подружка его бросила, но он придумывает любые, самые безумные причины, чтобы надраться.